моей квартире душно и почти темно. Мерцает в спальне неспешно телевизор. Под слоем льда укрыты крыши и карнизы. Северный ветер превратил в сугроб окно. Приблизилась к аэропорту белая стена вплотную. Все рейсы в лето отложив на бесконечность дней. А в тесной бухте вечных льдов и призрачных теней два одиноких створных маяка сошлись впрямую. Как статуя застыв на кухонном столе. Едва тепла полупустая кружка с кофе. Лежат ключи от входной двери наготове. Но я уже заснул у телефона на тахте.